Can change the fear already. Knock, knocking on the going development ahead of them instead of dropping bombs. Nonsense, we drop elements and all figures bigger than the government. Rich wisdom development, we dropping elements. Developing these habits, deceiving our planet, I've had it. Look at the aesthetics, books of history. Пройдут сомнения и страх. Чистого листа мы огонь в глазах и любовь в сердцах. Бей меня, проверяй меня, давай, бей меня, Вавилон. Ты ж не умёшься, брось моих слёз моих, ты не дождёшься. И хоть на тысячи замков закрой дверь, это делает меня только сильней. Тучами светит солнце, светит солнце, светит солнце, светит солнце, светит солнце, светит солнце, светит солнце. I feel it. feel.